Млодуэн смотрела в окно. Она видела, как он ускакал прочь в сопровождении 6 воинов. Ничто больше не напоминало о пребывании Родри Маунта в Лисвине, поскольку он не оставлял ничего из своих вещей. Он сам говорил, что вещи можно использовать в колдовстве, чтобы причинить человеку вред. Тогда Блодуэн рассмеялась, а он буквально позеленел от злости. Всякий раз, когда Родри уезжал, Блодуэн чувствовала себя брошенной. Словно его никогда и не было здесь. Словно эти восторженные свидания были только в ее воображении. Блодуэн встревожилась, вспомнив, зачем Родри поскакал к колдуну. Какое верное время пытался определить Родри? Вражеских нападений не было. Но ей сообщили, что Родри собирал значительные военные силы. Это озадачило Блодуэн. Родри не нужны были воины, чтобы воевать против Лисвена, потому что по ее повелению гарнизон примет его как господина. Конечно, Хью, помощника Моргана, придется тогда убить. Он никогда не признает Родри своим господином. Управляющего Мервина можно будет убедить. Она уже начала заниматься этим. Сказала, что постоянное отсутствие Моргана приносит много вреда их людям. Эти доводы показались Мервину убедительными. Все становилось на свои места, как ей и хотелось. Стремясь завоевать любовь Родри, она воспользовалась той властью, что была у нее. Властью над старинным владением Нельсов. Некоторые могли это назвать предательством. Но ведь она нашла своим людям могущественного господина, которому были подвластны даже силы природы. В ярком свете полуденного солнца Блодуэн увидела всадников. Издалека невозможно было разглядеть их знамена, и были ли они вообще у них. Блодуэн высунулась из окна, и сердце у нее замерло от страха. Она узнала Моргана. Значит, Морган вернулся домой. Словно ребенок, увлеченный в шалости, она вдруг испугалась. Как он разгневается, когда узнает о ее любви к Родри. Она взрослая женщина, и почему у нее не может быть возлюбленного? Но Блодуэн понимала, что не переубедит брата. Родри всегда был его врагом, и ее слова ничего не смогут изменить. С огромным облегчением Морган увидел, что на его земле все было спокойно. Коровы и лошади паслись на полях, не было никаких признаков смерти, и не слышно было колоколов, звонивших по мертвым. «Похоже, здесь все тихо, да?» — спросил он, глядя вниз на дома, где среди стада овец шел пастух. «Пока да», — согласилась Изабель, проследив за его взглядом. Морган понимал, что Изабель права. «Пока». Завтра все может измениться. С тех пор, как они оставили Стоунхэм, Морган постоянно беспокоился, как бы они ни заразились. К счастью, никто не жаловался на недомогание. У Моргана появилось убеждение, что было два разных вида чумы. Один у людей появлялись...